Глава 1300. Проекция Даофана. Изо рта Манхао брызнула кровь, когда божественные способности Белого Лорда соединились вместе и обрушились на него. Ему ничего не оставалось, как отступить, его раны усугубились, стало ясно, что Вечный Предел не мог угнаться со скоростью получения им повреждений. Что до Белого Лорда, у него имелось Вечное Заклятие Зелёного Императора, весьма серьезный инструмент. По мнению Манхао, с ним Белого Лорда даже в тяжелом положении вряд ли можно было загнать в угол. Глаза Белого Лорда кровожадно сияли, но глубоко внутри у него все сжалось от изумления и даже страха. У себя в голове он уже сложил все детали мозаики. Увиденное и услышанное недвусмысленно указывали на личность Манхао. «Лорд мира горы и моря. Единственный неповторимый лорд мира горы и моря. Его смерть станет серьезным ударом по миру горы и моря. За его голову меня ждет щедрейшая награда. Вдобавок это зачтется мне как особая заслуга». Кровожадный блеск в его глазах усилился. В момент контакта его атаки с Манхао он внезапно вскинул руку. «Трактат горы и моря!» – воскликнул он. Древний трактат горы и моря возник позади него в виде проекции. Его окружало мистическое свечение. Белый лорд внезапно сжал пальцы в кулак, а потом вновь разжал их. «Горы имеют три дао. Первое дао – человек-гора!» Белый лорд выполнил двойной магический пас, отчего аура трактата «Горы и моря» позади него засияла еще ярче. Стоило ему произнести «Человек и гора», как его скорость возросла до немыслимого уровня, с ней он в считанные мгновения достиг Манхао и совершил толчок двумя руками. Этим движением он превратил свое тело в гору. Во вспышке культивации в Манхао ударила совершенно ошеломительная сила, у него не было времени увернуться, прогремел взрыв, изо рта Манхао опять брызнула кровь. Его грудную клетку продавила обрушившаяся на него сила, а его самого отбросила назад. Глаза Белого Лорда сверкнули алым. «Второе дао – земля-гора!» Он опять исчез, но в этот раз возник под Манхао. Там он вновь превратился в величественную гору и ударил Манхао снизу. Его скорость оказалась слишком высокой, Манхао не сумел увернуться и в этот раз. Удар горы раскрошил его кости, фонтаном брызнула кровь. Жизненная сила Манхао ослабла. Он хотел защититься или увернуться, но просто не мог этого сделать. «Третье дао – небеса-гора!» Он уже находился над головой Манхао, опять в образе огромной, больше, чем в прошлые два раза горы. И опять в Манхао угодила гора. Изо рта Манхао текла кровь, его культивация была раздавлена, физическое тело оказалось на грани распада. Третья гора исчезла, в то время как ее цель была отброшена назад, словно тряпичная кукла. Белый лорд слегка выгнул бровь. «Еще жив?» Три горы Дао являлись одними из сильнейших даосских заклинаний трактата «Горы и моря». Он редко прибегал к ним в бою, но каждое их использование гарантированно убивало его оппонента. И все же Манхао как-то сумел сохранить себе жизнь, хоть и был при этом серьезно ранен. Это обстоятельство заставило Белого Лорда нахмуриться еще больше, его жажда убийства разгорелась с новой силой. Вот только дела самого Белого Лорда шли не так гладко, как могло показаться. У него изо рта тоже сочилась кровь. Контроль над тремя дао и заклинаниями горы Мари давался ему с невероятным трудом. «Моря тоже обладают тремя заклинаниями». Встревоженный не на шутку, Манхао с трудом поднялся на ноги и тут же забросил в рот горсть целебных пилюль. Вечный предел был почти полностью опустошен, органы оказались раздавлены, раны серьезно кровоточили. Более того, его кости не рассыпались на части только благодаря его силе воли. Три атаки Белого Лорда практически уничтожили его как в плане культивации, так и в плане физического тела. Три горы произвели на него неизгладимое впечатление. Ему еще не доводилось видеть столь впечатляющей даосской магии. За их кажущейся простотой скрывалась совершенно невиданная сила. «Так вот какой он. Трактат горы и моря», — подумал он, пытаясь восстановить ровное дыхание. До него внезапно дошло, что Белый Лорд собирается атаковать его похожей даосской магией. Воспользовавшись заминкой между двумя атаками противника, он внезапно пошел вперед в очень странной манере. «Демоническая магия!» – прошептал он со свирепым блеском в глазах. Его тело усохло, словно он начал сжигать собственную кровь, превращая ее в пламя, которое выплеснулось за пределы его тела. В этот момент Белый Лорд наконец начал свою магическую технику. «Первая идет магия простолюдинов. Его тело вышло из простолюдинов. Уничтожить тело, дабы уничтожить магию!» Белый Лорд указал рукой на Манхао. Иллюзорная древняя книга позади него закачалась, как вдруг Белый Лорд исчез. Возникнув перед Манхао, он попытался коснуться его пальцем. В нем сконцентрировалась причудливая колдовская сила. Манхао понимал, если дать ему себя коснуться, то его тело будет уничтожено. Прежде чем палец достал его, странный метод ходьбы Манхао пробудил Дао времени. Ему удалось в самый последний момент избежать атаки пальцем. Пройдя мимо Белого Лорда, в его глазах разгорелся таинственный свет. «Увядающее пламя!» После этих слов от него повеяло странными эманациями. Они соединились с пламенем, отчего поток ци начал стремительно формировать снаружи воронку. Изнутри доносилось биение сердца, чьи удары сотрясали небо и землю. «Второй идет магия Министра. Министр наследует линию крови. Истребить кровь, дабы истребить тело!» С рёвом Белый Лорд опять ударил пальцем, в этот раз еще быстрее. Новая атака грозилась полностью уничтожить кровь Манхао. И в этот раз поразительная техника ходьбы позволила Манхау в последнее мгновение увернуться от смертельного удара. Лицо Белого Лорда потемнело. Пришел черед заключительного заклинания. «Третий идет магия Императора. Все под небесами принадлежит Императору. Куда достигает слово его? Магия Императора безгранична!» Его третья атака пальцем наконец достигла цели, угодив Манхау в лоб. Словно все это было предрешено судьбой, словно это должно было произойти, как только палец коснулся лба Манхао, тот вздрогнул и произнес: «Дао истинной сути!» Позади него возник размытый образ, вот только выглядел он точь-в-точь, как он сам. С оглушительным грохотом магия Императора моментально убила неиллюзорного Манхао. Первой была уничтожена его душа, затем колдовство принялось за тело, пока от него не осталась груда изорванной плоти. Иллюзорная версия стремительно отступала, в глазах Белого Лорда что-то промелькнуло. Он выполнил магический пас и широко развел руки. «Звездная цепь! 8 напасти души! Отрежьте путь всем душам к перерождению!» С его пальцев сорвалось 8 красных лучей, в полете они трансформировались в кровавые цепи, которые моментально отрезали все пути к отступлению. В мгновение ока часть звездного неба оказалась ими заблокирована. Громко звеня, они молниеносно ударили в иллюзорный образ Манхао. «Магия перерождения тебя не спасет. Отослав душу в этот критический момент, ты обрёк себя на смерть. Мои 8 напасти души созданы специально, чтобы отрезать путь несвязанным с телом душам. Твоя душа превратится в пепел!» Лицо Белого Лорда побагровело от усилий, которые требовало использования трактата «Горы и моря». Такие высокоуровневые техники, как 3 Дао и 3 магии Горы Мари, обладали поистине разрушительной силой. По слухам, вместе они считались магией Парагона. Это значило, что Белый Лорд не мог прибегать к ним по первой же прихоти. Каждое использование дорого ему обходилось. Очень дорого. 8 цепей с лязгом приземлились на иллюзорную версию Манхао. Каждая из них излучала энергию истребления души, но почему-то они прошли сквозь него, ни капли не навредив. Произошедшее потрясло Белого Лорда. «Это не духовное тело!» Пока Белый Лорд пытался справиться с изумлением, иллюзорный силуэт полностью прояснился. Им оказался настоящий Манхао. Черты его лица и фигуры не отличались от того человека, кого только что убил Белый Лорд. Это оказалось не духовное тело, а настоящее физическое. Правда, он немного исхудал, словно потерял много ци и крови. 8 напасти души оказались бессильными против физического тела. Манхао понимал, что ему не хватит сил выдержать 3 Дао и 3 магии трактата «Горы и моря», поэтому перед гибелью он решил использовать другой метод. Нечто сродни вечному заклятию Зеленого Императора. Демоническую магию увядающего пламени Дао истинной сути. Он просто подменил тело. В последний момент ценой ци и крови он с помощью этой демонической магии породил клона, который принял смертельный удар за него. «Проклятье!» — чертыхнулся Белый Лорд, заметным усилием сдержав подступившую горло кровь. Сжигающую его ярость и досаду невозможно было описать словами. За использование 3 Дао и магии трактата «Горы и моря» ему пришлось уплатить страшную цену. Ни его долголетие, ни состояние тела не шли ни в какое сравнение с тем, каким они были до прихода сюда. Будучи уверенным в гибели Манхао, он даже наслал на него 8 напасти души. Откуда ему было знать, что у Манхао в рукаве все это время было припрятано заклинание подмены тела? Сейчас он оказался в шкуре Манхао после того, как тот, наплевав на последствия, поразил его копьем и был побежден вечным заклятием Зеленого Императора. «Этот сопляк должен умереть!» — прорычал Белый Лорд, буравя взглядом Манхао. Стиснув зубы, он поднял руки к звездному небу. В его глазах разгорелся странный свет, после чего он прокричал: «Звездная цепь! 8 напасти души! оплетите звездное небо! О, великий Даофан, снизойди и помоги мне! Все здесь уничтожь!» Стоило ему это сказать, как заблокированная цепями часть звездного неба внезапно дрогнула. Из пустоты послышался рёв, а потом позади белого лорда возникла фигура огромной обезьяны с посохом в руках. Ее глаза горели, словно раскаленные до красна угли. Когда она взглянула на Манхао, тот изумленно уставился на нее. Он уже видел эту обезьяну раньше. Манхао скривился, ему удалось избежать верной смерти, но заработанная вначале инициатива была окончательно утеряна. Раны усугубились настолько, что на каждое движение его тела отзывалось натужным хрустом, словно оно едва держалось вместе. Мимолетного взгляда на обезьяну хватило, чтобы понять, кто это был. Даофан. Тот самый Даофан, заключивший эссенцию божественного пламени в темницу. Совершенно неожиданная эссенция божественного пламени внутри Манхао внезапно начала действовать по собственной воле. Она разлилась настоящим морем пламени с Манхао в самом его центре. Постепенно среди бушующего огня начала сгущаться невероятная воля. «Даофан должен умереть!» – проревел кто-то. В голосе слышались ярость, ненависть и безумие. Тем временем божественное пламя принимало форму человека, мужчины в огненных доспехах. Именно он хотел убить образ обезьяны.